Господь иногда вдруг посылает щедрые вещественные дары, например, несколько рублей денег, за самое легкое дело, и вознаграждает трату, сделанную для ближних, и вообще туне подает нам щедрые дары своей благости, чтобы мы не жалели даров его тем, кого он посылает к нам, или попускает кому брать нашу собственность, Богом данную, чтобы не враждовали между собою, а жили в любви и согласии. Да если бы и обирали нас ближние, и тогда мы не должны беспокоиться, а должны с кротостью переносить бесцеремонность ближних, поручая Господу воздаяние за обиду. Ты знаешь, что Господь допустил с кротостью снять с себя даже одежды свои и растерзать плоть свою на кресте для тебя. Да тебя научить кротости и незлобию во всех злоключениях и обидах.